Глава 11. Становитесь радостным сознательным творцом. Если вы сознательно уделяете внимание своим чувствам, то все больше и больше приближаетесь к исходной энергии и таким образом превращаетесь в сознательного творца своей жизни. Постоянная практика сделает вас способным целенаправленно контролировать исходную энергию. Вы, словно скульптор, сможете испытать невыразимый восторг, подчинив себе силу, способную творить миры. С ее помощью вы сумеете воплощать самые смелые творческие замыслы. При фокусировании на созидательной энергии следует обратить внимание на два следующих фактора. Первый – интенсивность и скорость самой энергии. Второй – ваш уровень доступа или противодействия ей. Первый фактор зависит от того, как долго вы думаете о своем желании и насколько оно конкретно. Другими словами, если вы чего-то хотите уже достаточно продолжительное время, то общая сила такого желания будет гораздо больше, чем у желания, которое сегодня впервые у вас возникло. Итак, когда бы вы ни обращались мыслями к своему желанию, пусть даже всего на несколько мгновений, оно с каждым разом становится все более и более конкретным и за счет этого набирает силу. Когда желание достигнет определенной силы и скорости, вам будет проще почувствовать, как следует обращаться со вторым фактором, той частью уравнения, которая зовется принятием или противодействием исходной энергии. Когда вы думаете о том, чего хотите уже очень долго, и, оглядываясь вокруг, понимаете, что на данный момент ничего не получили, в душе начинает подниматься волна сильных негативных эмоций. Мысли сразу же наполняются невероятно мощной энергией, которая находится в вибрационном противодействии вашему истинному «я». Однако, если вы подумаете о своем давнем желании – и представите себе, что оно уже исполнилось, то ваше настроение сразу же исправится, и вы почувствуете готовность двигаться дальше с неукротимым рвением. Таким образом, именно благодаря тому, что вы чувствуете в каждый конкретный момент, можно понять, соответствуют ваши мысли желанию или же вы сфокусированы на отсутствии результата. Также станет понятным, принимаете вы свое желание или противодействуете ему, то есть помогаете или препятствуете ему воплотиться в жизни. Это не контроль над мыслями, а управление мыслями. В вашем обществе, столь развитом технически, вы можете немедленно получить информацию практически обо всем, что происходит на планете, и вас буквально бомбардируют мыслями и идеями. И из-за этого порой начинает казаться, что в вашу жизнь насильственным образом вторгается нечто чужеродное. Именно поэтому, когда столько чужих идей постоянно проникает в сознание, ваше стремление полностью взять под контроль собственные мысли представляется порой совершенно невыполнимым. Наоборот, вам кажется абсолютно естественным обращать внимание на то, что происходит у вас перед глазами. Мы не собираемся вдохновлять вас на то, чтобы вы всеми силами пытались контролировать свои мысли. Напротив, нам бы хотелось, чтобы вы в большей или меньшей степени научились ими управлять. Речь идет даже не столько об управлении мыслями, сколько об умении достигнуть нужного состояния духа, поскольку именно это является самым простым способом обретения вибрационной гармонии с собственными желаниями. Закон притяжения действует словно магнит, собирая и организуя ваши мысли. Если вы поймете это и будете действовать осознанно, то чрезвычайно поможете себе в процессе управления собственными мыслями. Помните, как только вы направили свое внимание на какую-либо мысль, она тут же активизируется внутри вас, а закон притяжения немедленно принимает ее и дает свой ответ.